Все это малость удручало. Друзья и Инара, как один, были лишними людьми, бесплодно прожигающими жизнь. Никого из них не прельщала ни карьера, ни служба. У них этого не было. Даже к искусству интерес был поверхностным. Они были исключительно потребителями, а не создателями виртуальных снов. Правда, может, оно и к лучшему, что у этих юнцов отсутствует интерес к политике. Люди такого типа начинают революции, но не способны их закончить. Их идеализм будет предан их же некомпетентностью. Майлз встречал похожих молодых людей среди форов. Третьи или четвертые сыновья, которые по той или иной причине не получили доступа к традиционной военной карьере и жили на содержании у своих семей. Но даже они могли надеяться на некоторые изменения своего положения к середине жизни. Учитывая же среднюю продолжительность жизни гемов, какой-либо шанс на продвижение вверх по социальной лестнице путем наследования для большинства сверстников Эйнара мог появиться лишь к 80-90 годам. Глупость не была им присуща, этого не позволяли их гены, но их умы были сужены до каких-то искусственных горизонтов. Под тонким флером лихорадочной изысканности их жизни словно застыли на одном месте. Майлз слегка содрогнулся. Майлз решил попытаться поговорить с женщинами, если Айвин оставил ему хоть одну. Извинившись, он покинул компанию под предлогом желания что-нибудь выпить. Он также легко мог уйти и без объяснений, ибо все, кажется, с симпатией относились к самому необычному и низкорослому гостю лорда Иенару. Майлз сам налил себе из чаши, из которой, похоже, черпали себе выпивку все прочие, и прикоснулся к бокалу губами, но пить не стал. Он поднял глаза и обнаружил, что на него пристально смотрит женщина чуть старше остальных, что с парой друзей пришла на вечеринку позже и тихо держалась в сторонке от сборища. Она улыбнулась ему. Майлз улыбнулся в ответ и, обогнув стол, направился к ней, составляя подходящую реплику, чтобы начать разговор. Она забрала у него инициативу. «Лорд Форкосиган, вам не хотелось бы совершить со мной прогулку по саду?» «Зачем? Конечно. Сад лорда Иенаро столь достоин внимания?» «В темноте?» «Думаю, вам будет интересно». Стоило ей повернуться спиной к комнате, как улыбка спала с ее лица, словно ее стерли тряпкой, и ее сменило выражение мрачной решимости. Майлз нащупал в кармане брюк комлинг и двинулся вслед за ароматом духов, исходившим от ее одежд. Оказавшись среди неухоженного кустарника, вне поля зрения доступного из стеклянных дверей, она ускорила шаг. Больше она ничего не сказала. Майлз ковылял за ней. Его не удивило то, что, когда они дошли до покрытых красной эмалью решетчатых ворот, их там ожидала худенькая, неопределенного пола фигура в темном плаще с капюшоном, защищавшим от собиравшейся вечерней росы лысую голову. «Остаток пути вас будет сопровождать Ба», — сказала женщина. «Остаток пути куда?» «Короткая прогулка», — заговорила Ба мягким альтом. «Очень хорошо», — Майлз вытащил руку, извлек из кармана свой комлинг и произнес в него. «База, я на время покидаю помещение Иенаро. Отслеживайте меня, но не вмешивайтесь, пока я сам вас не вызову». В ответ раздался голос водителя с нотками сомнения. «Да, милорд, куда вы направляетесь?» «Я... у меня прогулка с леди. Пожелайте мне удачи». «О-о-о!» В интонациях водителя послышалось больше удивления, но меньше сомнения. «Удачи, милорд!» «Спасибо!» Майлз отключил канал связи. «Хорошо!» Женщина уселась на шаткую скамью и поплотнее запахнула плащ со вздохом человека, приготовившегося к длительному ожиданию. Следуя за Ба, Майлз вышел за ворота, миновал еще один особняк через дорогу напротив и спустился в поросший лесом овражек. Ба достала карманный фонарик, чтобы не споткнуться о камни и корни, и услужливо освещала дорогу перед начищенными до блеска сапогами Майлза, которые скоро станут гораздо менее блестящими, если так будет продолжаться дальше. Они поднялись из оврага и оказались, очевидно, в задней части другого пригородного поместья, находившегося в еще более запущенном состоянии, чем поместье Иенару. Темная масса, чей контур проглядывал из-за деревьев, судя по всему, была заброшенным домом. Однако они повернули направо на заросшую тропинку. Ба то и дело останавливалась отвести мокрые ветви с пути Майлза. И затем повернули назад, вниз по направлению к ручью.